Глава 97. Запад. По бедрам еще струилась кровь, но Глориан сражалась. С первого своего вздоха она была прикована к чему-то, а теперь никто на свете не мог ее сдержать. Ни закон, ни бог, ни смертный. Она выплатила святую дань. Она была свободна. 18-летняя королева Иниса. Родив, она, наконец, появилась на свет. Сердце — щит. Сердце — щит. Сердце — щит. В ней билась ярость, своя и чужая. Она поднимала щит, она рубила мечом, рубила зверей на Сенингском Нагорье, все в той же окровавленной сорочке. Она обрезала подол по колено и продолжала бой, босая в грязи и крови. Дочь кости и железа, прирожденная королева-воительница. На нее бросился чудовищный ящер-петух. Она, собрав в себе ярость всей жизни, срубила ему голову. Бой шел насмерть, но она вся, насквозь, была живой. Наконец, сильная рука обхватила ее за пояс, втащила в седло. «Пусти!» — она задохнулась от гнева. «Буду сражаться!» «Ты, Глориан, сердце щит!» — ответил ей глухой голос. «Рано тебе умирать. Ты еще нужна Инису. Глориан извивалась в его руках, но силы кончились. Она только и сумела, что вцепиться в меч и не выпускать, пока всадник в шлеме выносил ее из боя, назад, в полый гребень. Ее обступили темные стены, и вот она в свежей постели истекает кровью. Рядом Бурн, а ребенка нет. Вулф унес Сабран, новое звено цепи для безымянного. И снова все то же. Глориан закрыла глаза. Лоб пылал факелом. Постель это или смертное ложе? Инис наполнил ее и опустошил. Дело сделано. Цель достигнута. Она вольна умереть, если захочет. Она снова стала уплывать. В сон. В полет. «Сестра, перережь привязь и лети», произнесла Глориан. Журчал поток, тень показывалась и уходила из виду. «Если бы я могла, если бы я могла, я бы полетела к тебе, где бы ты ни была». Если сестра ответила, голос ее был слишком тих, не слышен, и его заглушил другой голос, заставил всех замолчать. Глориан открыла глаза, когда он проник в полый гребень. Этот голос преследовал ее 2 года. Голос, с которого все началось. «Сердце, щит!» — прошипел он, и она узнала Фиридела. Вулф скакал, словно по пятам за ним летел безымянный. Конь унес его от тающей реки Вент. Копыта стучали уверенно и часто, как сердце. Одной рукой он держал поводья, другой — дочь. Виверны летели за ним. Они пронеслись над заиндевелой травой. Оглянувшись, Вулф выбронился. Их надо было сбить со следа, чтобы не видели, где он скрылся. Могилу Инисской принцессы он знал. Ребенком часто бывал с семьей в Луговом крае, и благородный Эдрик тогда показывал детям курган. «Тайны своего прошлого, — говорил он, — нужно знать, чтобы понимать будущее». Заросшая лесовозная тропа тянулась под дубами и буками. Едва конь вырвался из леса, над ним снова показались виверны, и Вулф, завидев курган, уже знал, что не сумеет спасти дочь, и вместе с ней весь Инис. Сабран погибнет у него на руках. Изо рта у него рвался пар. Острая боль пронзила сгиб запястья, словно осколок льда прорывался сквозь кожу, и пальцы онемели. Рука сама собой взметнулась вверх. Из ладони вырвалась раздвоенная молния и ударила виверну в сустав крыла. Сабран в его руках тоже похолодело. Даже сквозь пеленки он ощутил этот холод. Виверны с визгом унеслись прочь. Глядя им вслед, Вулф увидел. Комета в небе над Инисом. Это была не падающая звезда. Королева небес, с протянувшимся за ней длинным серебристым лучом. Она явилась словно из ниоткуда. Потрясенный Вулф двинулся дальше. В кометах порой видели дурное знамение, но хуже уже быть не могло. Зайдя на второй круг, Веверны нашли только лошадь с пустым седлом, несущуюся к лесовозной колее через лес. Чудовища помчались за ней, а Вулф с наследницей Иниса на руках уже пробирался в курган, сам не понимая, что это было. На сей раз Глориан оделась подобающе. В плотную красную стеганку, темные штаны, сапоги. Настоящий доспех только затянул бы смерть. Гореть лучше быстро и ярко. Феридел явился с предложением, как она и ожидала. Пусть сердце щит сдастся ему, и тогда он уведет свое воинство от полого гребня, оставив в покое тех, кто засел внутри. Пусть ищут другую нору, чтобы в нее забиться. Он заберет свою добычу, королеву Иниса, и удалится. На Сенинге больше не будет литься кровь. Глориан давно знала, что змеи умеют торговаться. Селину, верный слову, заключил с безымянным сделку. Она перепоясалась и вложила в ножны меч. «Вы не смотрите», — велела она своим дамам. «Не ходите за мной». «Глориан!» — Адела неумолчно рыдала. «Нельзя тебе!» «Так надо!» «Я продолжила род святого», — спокойно сказала Глориан. «Я выполнила долг, Беретнет. Другой мой долг, долг королевы — защитить страну. Для нас ты не какой-то там долг. Нам нужна ты, ты сама, не только ради наследницы», — срывающимся голосом проговорила Джулиан. «Как ты не понимаешь?» — Глориан стиснула зубы. «Вы все были так добры ко мне», — шепотом ответила она. «Вы. Сестры, каких не бывало у Беретнет. Я придержу для вас почетные места за большим столом». Хелисента обняла ее первой, сдавленно всхлипнула. Все они прижимали ее к себе, и Глориан обнимала их так же крепко, а потом пепельно-бледная Флорел в последний раз увела их прочь. «Глориан, дай я пойду вместо тебя», — хрипло сказала Мариан. «Может быть, Феридел не увидит разницы?» «Увидит», — Глориан поцеловала ее в щеку. «Я рада, что мы снова вместе, бабушка. Пожалуйста, позаботься о Сабран». Она шла по пещерам полого гребня. Люди уступали ей дорогу. Одни, не скрывая слез, другие в угрюмом молчании. Глориан смотрела прямо перед собой, чтобы не выдать страха. Нагорье накрыла мертвая тишина. Отверстая могила с присыпанными золой и углем телами. Выжившие рыцари и бойцы сложили оружие на землю. Они знали, что с появлением Фириделла сражение проиграно. За прошедшие месяцы Глориан почти забыла, как ужасен Фиридел. Исчадье горы ужаса ждало ее на равнине, чтобы сжечь, как прежде, ее родителей. Его создания держались поодаль, покорно склоняя голову. «Ты неплохо повоевал против Иниса, Феридел, и, кажется, против всего мира», — сказала она, не сумев сдержать дрожь и молясь, чтобы никто не заметил. «Довольно насилия. Вот я». «Ты вышла одна и с бесполезной сталью. Все металлы земли бессильны против ее чистого огня». Взгляд Фириделла метнулся к ее раздутому животу. «Ты носишь ребенка. Ему не жить!» Глориан держала лицо, как учили ее наставники. Она чувствовала, что кровотечение все не унимается. «Если здесь закончится мой род, да будет так. Убей меня, убей нас обеих, но оставь в покое мой народ». «Ты не умрешь, сердце щит!» Феридел пригнул голову, так что его глаза, два пылающих угля, смотрели прямо ей в душу. «В тебе, вместе с подлым холодом, живет выковавшее нас пламя из глубин земли. Огонь расплавит его и отольет в новую форму. Глориан видела свое отражение в его железных зубах. Над ней не было защиты небес. Небесный чертог оставался невидим. Феридел говорил загадками, но его речи сулили ей страдания. «Мать, отец, пошлите мне отваги!» Внезапно Феридел вскинул голову. Его твари затопотали, завыли. Глориан, не смея шевельнуть и пальцем, повторила его движение. И увидела в небе комету, большую, с длинным раздвоенным хвостом. Но, клянусь, эра огня и дыма не бесконечна. Звезда явится утром первого дня весны. Глориан метнула взгляд на змея. Феридел взвыл во весь дух. Она уронила щит, чтобы заткнуть себе уши, но смотрела теперь только на комету. Она видела, как разбился вдребезги второй ее хвост. Он разлетелся бесчисленными остриями звездного света, яркими даже в утреннем небе, и каждая летела на пылающий мир. Настанет день, когда падет ночь, когда небеса отворятся, пролившись дождем с высоты. Вот он! Настал! Пронзительный дикий смех сорвался с ее губ. Феридел взглянул, будто только теперь о ней вспомнил. Он вздыбился, чтобы убить, разинул пасть, как зев горы ужаса, но его пламя потухло, засохло в глотке, и он выдохнул лишь ветер. Змеи впадут в сон, и буря затушит угли. Глаза Феридела еще горели. «Отродье холода и жаркой крови, носительница звезды! Рок исходит из темноты!» Он застрекотал раздвоенным языком. «Мы вернемся! Не сомневайся, сердце щит! Когда воспрянет огонь, когда наш повелитель зашевелится в бездне, когда другая будет носить твою корону, мы вернемся! Дыши среди руин и пепла! Живи в страхе!» По всему Инису завыли исчадья горы ужаса, и клич их наполнил собой утро, голубое, как горный лед. Феридел распахнул крылья, вестники смерти, и сгинул в небе. И все кончилось.